Тетрадь четвертая. Кроме пыли одного дохлого муравья, ничего в баночке не было. «Пусто!» — пискнула Лидка. «Нас надули!» Жарко трещали факелы. На стенах шевелились длинные тени. Я размахнулся чертовой банкой, но тут Петька крикнул. «Постой! Может, он не в банку кладет?» «Конечно, не в банку!» — обрадовалась Лидка. «Разве одеяло поместится в банку? Посмотри еще!» Я не решался попробовать второй раз. Вдруг Лидка закрыла глаза и запустила руку в камеру. «Есть!» — сказала она сдавленным голосом, немного помедлила и вытащила полотенце. Петька мгновенно кинулся к своей камере и вытащил оттуда одеяло. Через секунду у нас в руках были и зубная щетка, и конфета «Золотой ключик», и даже мой прекрасный складной нож с двумя лезвиями, отверткой, шилом и напильничком. «Он еще и зубную пасту приложил! Мятную!» — вопила Лидка. Мы орали и плясали, как дикари на празднике полнолуния. Мы размахивали факелами и обнимались. Лидка засовывала в наши рты конфеты. «Золотой ключик». Мы убедились, что есть на свете настоящее волшебство. Мы были счастливы. «Ты больше всех выгадал», — кричал Петька, раскрывая лезвие моего ножа. В свете факелов лезвия сверкали оранжевыми искрами. «Согласен на ночь меняться», — сказал я. «Ты мне одеяло, а я тебе нож». «Фига!» Лидка первая пришла в себя. «Мальчики!» — сказала она очень добрым голосом. — Видите, как все хорошо получается. Принесем волшебнику еще муравьев и попросим, наконец, еды и посуды. Не пить же втроем из одного котелка. Это не гигиенично. — Плевал я на еду, — орал Петька, который еще никогда не плевал на еду. — Попрошу у волшебника гитару, сяду посреди улицы и буду играть. «Хватай банки!» Треща и дымя догорали наши факелы. Мы выбежали из пещеры окончательно счастливые. Первого муравья изловил Петька. «Есть один рыжий!» — крикнул он и отправил зверя в баночку. Пока они попадались по одному, собирать было даже интересно. Но по солнечным поляночкам они ползали десятками, сотнями и целыми колониями. Это, конечно, красиво — смотреть на сверкающий золотой ручеек. Но охотничий интерес пропал. Сразу заболели спины, а баночки наполнялись медленно, и конца этому делу не было видно. «Наверное, у жителей есть какой-нибудь способ», — сказала Лидка. «По штучке и за день банку не наберешь. Подумаем?» «Ну, подумаем», — согласились мы с Петькой. Брели дальше, подбирали муравьев, обливались потом и думали. Ничего путного не придумывалось. Лидка смотрела на нас с презрением. Счастье жизни стало меркнуть. Вскоре вышли на одну полянку, а там стоял, расставив ноги, низкорослый житель и глядел на солнце. «И думать не надо», — обрадовался Петька. «Возьмем и спросим». «Привет», — сказали мы низкорослому жителю. «Наша вам, небось, новенькие?» — спросил он, взглянув на наши утомленные физиономии и почти пустые баночки. «Новенькие», — признались мы. «Лида, Петька и Миша. А тебя?» «А меня Аркадиус», — важно сказал житель. «Красивое имя?» «Звучное», — согласилась Лидка. «А для чего ты, Аркадиус, на солнце смотришь из-под руки?» «Изучаю, как солнце по небу ходит», — сказал Аркадиус. Петька презрительно фыркнул. «Это не солнце по небу ходит, а земля поворачивается. Простота ты деревенская». «Что поворачивается?» — спросил Аркадиус, округлив глаза. «Земля», — повторил Петька. «А как ты докажешь?» — потребовал Аркадиус. Петька долго думал, чесал в затылке, но никакого доказательства вращения Земли так и не вспомнил. «Мы, кстати говоря, тоже». «Чудеса?» — прошептала Лидка. «А может, она и не вертится?» В ее синих глазах появился страх, а изумление Аркадиуса прошло. Он снова посмотрел на нас свысока и заявил: «Не может земля вертеться. Ты в уме ли, житель Петька? Представь себе только, что земля чуть-чуть повернулась. Мы бы все покатились, как по косогору». «Верно!» — ужаснулась Лидка. «Море вместе с рыбаками выплеснулось бы прямо в небо, как похлебка из перевернутой миски». «Правда!» — пискнула Лидка. «Развалились бы дома, покатились камни, бревна и лошади, сметая все на своем пути. Одни только птицы летали бы в небе. Впрочем, куда они будут садиться на ночь, если земля перевернется вверх тормашками? Теперь ты понял свою глупость, Петька?» «Понял», — сказал Петька, ошеломленный картиной катастрофы. «А все-таки она вертится», — прошептал я в сторонку. «Земля стоит незыблемо», — заявил Аркадиус, «а солнце ходит по небу своими путями. От каждой елки и от каждой палки падает тень, и ползет она по земле с равномерной скоростью». Возле Аркадиуса было воткнуто в землю несколько палок. «Если солнце восходит в 6 утра, а заходит в 6 вечера, то тень от палки ползет по земле 12 часов», — продолжал умный Аркадиус. «Я намечаю эту линию колышками, а потом делю ее на 12 частей. Вот тебе и час, мудро». Я думал, Петька закричит, что солнечные часы изобрели еще древние греки, но он, посрамленный, молчал. Тогда я сказал: «Это называются солнечные часы». «Подходящее название», — одобрил Аркадиус. «Спасибо, Миша, что подсказал. Все умею, а вот название не умею выдумывать». Не стоило объяснять, что название придумал не я. «Теперь», — сказал Аркадиус, — «я знаю, что такое час. А вот который час, этого я еще не знаю». «Мудри дальше», — буркнул обиженный Петька. «Может, когда и узнаешь?» «Аркадиус», — сказала Лидка, — «объясните нам, как жители ловят муравьев? Штучками? Или есть какой-нибудь способ?» Мудрый Аркадиус рассказал нам: «Они собирают муравьев очень непроизводительным способом. Тыкают палкой в муравейник, а потом стряхивают муравьев с палки в баночку. Много ли их вцепится в палку? От силы 30. У меня нет времени так собирать муравьев». «А что ты изобрел?» — спросил я, уверовав в Аркадиуса. «Это моя тайна. Но за то, что ты мне подкинул название, могу сообщить. Только не рассказывайте жителям», — попросил Аркадиус. «Ни за что, поклялись мы». «Тогда слушайте. Я заметил, что у муравьев очень развито чувство дружбы. Если один попадает в беду, остальные бросаются его выручать». «Какие хорошие муравьи!» — воскликнула Лидка. «Очень хорошие», — согласился Аркадиус. «Но умный и хитрый враг может употребить твои добрые качества в своих интересах. Так часто бывает». «И ты употребил?» — спросила Лидка сукаризной. «Что поделаешь?» — вздохнул Аркадиус. «И вот я вставляю банку в муравейник и бросаю в нее одного муравья. Он пищит, зовет на помощь. Приятели бегут выручать и друг за дружкой валятся в банку. Когда банка наполнится, я беру ее и, посвистывая, отношу в лабаз. Это ли не мудро?» «Гениально!» — воскликнул Петька. «Теперь мы обеспечены!» Лидка всхлипнула и сказала: «Это безнравственно, как не стыдно!» «Аркадиус прав», — решил я. «Пошли искать муравейники. Не все ли равно, каким образом попадет муравей в мою банку?» «Браконьеры безжалостные!» — простонала Лидка, но все-таки пошла вслед за нами. Мы нашли 3 муравейника и вставили в них баночки. Дружные, но глупые муравьи посыпались туда водопадом. Банки наполнялись, а нам делать пока было нечего. «Есть охота», — пожаловался Петька. «Пожуй кончик одеяла», — предложил я. «Дубина, — выразился Петька. «Я страдаю, а ему хоть бы что!» «Лидочка, у тебя не осталось конфетки?» «Ты больше всех моих конфет слопал», — сказала Лидка. Петька притих и стал жевать веточку. А банки скоро наполнились. У костра около волшебной пещеры сидел симпатичный доктор Клизман. С уважением посмотрев на наши полные банки, он дал нам по факелу и похвалил за старательность, потому что знал, каким мудрым способом мы собрали муравьев. «А как вы на них охотитесь?» — ядовито спросил Петька. «А я и не охочусь», — покачал головой доктор Клизман, «потому что я занят в сфере медицинского обслуживания жителей». «А материальные блага из пещеры вы получаете?» — спросил я. «Когда все здоровы, тогда получаю. Но если кто так серьезно заболеет, что не сможет собирать муравьев, тогда не получаю, пока не вылечу жителя». «Значит, когда не работаете, тогда получаете. А когда работаете, тогда не получаете?» — удивился Петька. «Вот именно», — сказал доктор Клизман и потряс бородкой. «Поразительная страна!» — воскликнул Петька и пошел в пещеру. Мы спустились в сырое подземелье. И снова стало жутковато. Но теперь мы знали, что волшебник работает честно. Петька сунул банку в камеру и произнес замогильным голосом. «Дорогой Лабаз, я со вчера ничего не ел. У меня живот к спине прилип, и кишка кишке бьет по башке. Я набрал полную банку муравьев, затратив необыкновенное количество труда и усилий. Дай мне за это кило колбасы, полкило сыру, кило вареного мяса, кило шоколадных конфет «Мишка на севере», 3 пачки печенья «Мария» и жареную курицу. Не очень много за полную банку, да? Завтра я тебе еще наберу. Спасибо, добрый Лабаз». «Это ты на всех попросил?» — поинтересовалась Лидка. «Вот еще», — сказал Петька, — «у вас свои языки есть». Поставив баночку в камеру, Лидка сказала. «Дорогой волшебник Лабаз, я очень люблю вкусные вещи, но я понимаю, что ты все даешь даром, и мне стыдно только за одно спасибо просить слишком много. Дай только большую сладкую булку, еще конфет «Золотой ключик», немножко чернослива и пачку чая. Спасибо, добрый Лабаз». «С такой пищи ноги протянешь», — сказал Петька. «Как бы кому-то из нас не пришлось протягивать руку», — сказал я. Поставил в камеру банку и, подумав, попросил. «Добрый Лабаз, во-первых, дай мне спичек. А из пищи — картошку, сахар, хлеб и помидоры. Я их очень люблю. Дай еще мясо и лопату. Все, спасибо». Переночевали мы опять у Митьки. Голод терзал жестоко, потому что вечером съели только по 2 картофелины и 1 лепешку на 3. Утром кое-как сполоснулись в ручье и отправились в волшебную пещеру. Было тепло и тихо, приветливо светило невысокое еще солнышко, и настроение у нас было, в общем, хорошее. Даже шкодник Петька подобрел и не сломал по пути ни одной ветки. Он свистел красивые песни, а когда уставали губы, мечтал вслух, как вынесет из пещеры всю еду, разложит вокруг себя на полянке и будет лопать, лопать и лопать, пока живот не раздуется шире дивана. Слушая его завлекательные речи, мы глотали слюнки и начинали жалеть, что попросили так скромно. Конечно, мы не надеялись, что Петька с нами поделится. Около костра никого не было, он едва тлел. Петька опять удивил нас, набрал хворосту и подкинул в костер. После этого мы запалили факелы и спустились в подземелье. Петька сунул руку в свою камеру, долго там шарил. Мы подумали, что ему никак не вытащить. И вдруг заорал. «Нету!» Он повернулся к нам. Оранжевый огонь факела освещал растерянное лицо и трясущуюся нижнюю губу. «Надувательство!» — пробормотал Петька. «Так не игра!» «Сейчас я посмотрю», — сказала Лидка. И вытащила из своей камеры пачку чая и кулек с конфетами «Золотой ключик». «Больше ничего. Ни булки, ни чернослива. Миша, а у тебя что?» «Мне повезло больше всех. Волшебник дал мне корзину с картошкой, пакеты с сахаром, мукой и солью, и еще лопату». «Вот так», — сказал я очень довольный. «Волшебник не одобряет баронские замашки. Жареные курицы в Мурлындии не полагаются. Удовлетворюсь жареной картошкой». «А я что буду есть?» — завыл Петька, поднял глаза кверху. По его лицу катились крупные слезы. «Ребята, вы не дадите мне умереть с голоду. Мне ведь еще только 13 лет!» «Конечно, не дадим, Петенька!» — воскликнула Лидка. «На, родной, съешь конфетку!» «Ладно, от голодной смерти мы тебя спасем!» — сказал я. «Поделимся всем, что имеем, но в другой раз будь скромнее!» «Еще бы!» — обрадовался Петька, и слезы его высохли. «Теперь я знаю, чем тут кормят!» Он засунул в рот две конфеты и даже улыбнулся. Вот так мы и узнали, что добрый лабаз ограничивает свои дары самыми простыми продуктами и предметами первой необходимости самого низкого качества, из тех, что лежат у нас на прилавках под вывеской «Уцененные товары». Покладистые жители не обижались. Только мой нож внес в мурлынские умы некоторую сумятицу. Все знакомые в один голос заявили, что с ножом мне здорово повезло. Многие пытались повторить операцию, но красивых ножей с двумя лезвиями из нержавеющей стали добрый лабаз никому не выдал. По Мурлындии разнесся слух, что я любимец волшебника. Благосклонность великих персон окружает тех, на кого она падает, некоторым ореолом. Жители издалека кидались, чтобы со мной поздороваться. Как-то раз я получил за полную банку муравьев новенький топор. Я насадил его на топорище и заточил об камень. Забавляясь новой вещью, мы с Петькой порубили зазря много деревьев, но скоро одумались и решили сотворить что-нибудь полезное. Лидка просила построить дом, но это показалось скучным, и мы построили качели. Нехитрый снаряд произвел могучее впечатление. Мы успели покачаться только с полчасика. Потом набежали жители и стали умолять дать и им попользоваться новой потехой. Жители выстроились в длинную очередь. Они качались даже ночью при свете факелов. И тут я впервые в жизни понял, что тот, кто делает что-то новое, обязательно наживет себе врага. Зампотех Федя отвел меня в сторону и сказал мрачным голосом: «Миша, это нечестно. У тебя должно быть чувство товарищества. Потехи — моя специальность. Выбери себе другое». Сперва я не очень понял, что он имеет в виду, и спросил: «Как это понимать?» «Понимать это надо так», — растолковал зампотех Федя. «Если у тебя возникает подобная мысль, приди и скажи: так, мол, и так, и знаю, как устроить какую-то потеху, а я тебя угощу». «А потеху сделаешь сам и скажешь, что это ты придумал?» «Ну, конечно», — беззастенчиво согласился зампотех Федя. «Значит, мы с тобой договорились?» «Договорились», — согласился я. И Федя пожал мне руку. Но я заметил, что недобрый блеск в глазах его не пропал. Пришел и король Мур со своей королевой, Дылдой. Сперва король качался в мантии, потом разгорячился, скинул ее, а заодно и корону. Дылда не решалась скинуть тяжелое длинное платье. Она не качалась, а просто мучилась в этом музейном наряде. Помучившись, она отошла и села на травку с печальным выражением на лице. «Надо помочь бедной королеве», — сказала Лидка. «Посмотрите, тетенька чуть не плачет». Она подошла к горюющей Дылде и стала ей что-то рассказывать. Королевино лицо постепенно прояснялось. Лидка с королевой обнялись и быстрым шагом пошли в сторону дворца. Дожидаясь очереди, жители коротали время по способности. Одни играли в чехарду, другие пели песни, тут же и боролись, и латали драные одежки. Зампотех, чтобы примазаться, приволок патефон. Доктор Клизман залез одному бедняге в рот и расшатывал большими блестящими щипцами зуб. Из-за солидности возраста доктор не качался на качелях, но наблюдал забаву с любопытством. Он же оказывал срочную медицинскую помощь поспорившим из-за очереди. Короля Мура пропускали через пятерых. На качелях он развеял свою постоянную печаль и подошел ко мне почти веселый. «Голова у тебя, любезный Миша, несмотря на странные увлечения, работает хорошо», — похвалил меня его величество. «Подумай только, изобрел такую потеху!» «Мне кажется», — ворчливо произнес доктор Клизман, «что сегодня добрый волшебник получит намного меньше муравьев». «Чепуха, любезный доктор!» — улыбнулся король. «Ему-то какая разница, больше или меньше?» «Существенной разницы, конечно, нет», — сказал доктор. «Но дело в том, что жители получат меньше продуктов. Их организмы похудеют, ослабнут и расположатся к заболеваниям, которые...» Внезапно доктор ахнул и стал тереть глаза кулаками. «О, великий Лабаз!» — воскликнул он, зашатался и рухнул на землю в глубоком обмороке. «Я тоже чуть не обалдел!» По дороге шли королева с Литкой. На королеве уже не было тяжелого платья до земли. На ней были голубые брючки и пестрая кофточка с короткими рукавами. Королева помолодела лет на 20, и выражение лица у нее было счастливое и счастливое. Она скинула какого-то жителя с качелей и стала качаться сама, заливаясь радостным смехом. Пораженные жители сперва молчали, потом опомнились и стали кричать, что пора и соскакивать. Королева показала им язык. Она подхватила Литку. Они долго еще качались вместе на зависть стонавшим от нетерпения жителям. Я и не заметил, как пришел в себя доктор Клизман. Он поднялся, отряхнул брюки и строго сказал: «Это называется скандал в благородном семействе». «Сперва я тоже так решил», — произнес король Мур, любуясь своей помолодевшей королевой. «А потом я подумал, а почему бы и нет? Смелый поступок, королевский поступок, мне нравится». Расстроившийся высоконравственный доктор только покачал головой. Королева вовремя почувствовала королевским инстинктом, что ропот народа по поводу ее беззакония сейчас превратится в бунт. Она подмигнула Литке, и обе спрыгнули с качелей. Тут же завязалась свалка. Жители не могли решить, кто следующий. Доктору пришлось много поработать. «Мурик, ты не сердишься?» Королева игриво погладила щеку своего короля. «У нас можно делать все, что хочешь», — сказал Мур, приподняв подбородок. «Должен сказать, что в брючках ты очень мила». «Спасибо», — обрадовалась королева. «Пожалуй, теперь ты сможешь ездить верхом», — добавил король. «Я попробую», — сказала королева. «Вели Феде, чтобы он поймал мне лошадь». «Сейчас поздно», — удержал ее король. «Попробуешь завтра». «Я тоже хочу на лошади», — сказала Литка капризно. «А я разве не хочу?» — заявил Петька. «Я тоже не рыжий», — сказал я. «И мне лошадь». Король принял гордую позу и произнес: «Я велю зампотеху пригнать завтра утром ко дворцу 5 лошадей. Поедем кататься». «Вот умница!» — воскликнула королева Дылда и чмокнула своего короля в щечку. А когда наступило утро, мы хорошенько умылись в ручье и пошли к королевскому дворцу. Сторож Кирюха лежал в будке и надраивал ногти тряпочкой. Заспанный зампотех Федя привязывал лошадей к ограде. «Кто эту потеху придумал?» — спросил Федя и посмотрел на меня неприязненно. «Королева придумала», — ответил я Феде. «Ну ладно», — зевнул Федя. «Патефон вам не понадобится?» «Патефон нам не понадобится», — сказала Лидка. «Иди, Федя, досыпай». Зам потех Федя еще раз зевнул и удалился. Королева пригласила нас завтракать, за столом, попивая черничный компот. Король Мур сказал нам такую вещь.